Глава 44. Огромный палач с легкостью сохранял равновесие на щите, который несли на своих плечах четыре туалага, прокладывая путь сквозь толпу к помосту для казни. Туалаги в толпе встречали его приветственными криками, поднимали руки и размахивали мечами. Четыре носильщика остановились перед помостом, и Хассаун одним шагом ступил на него под очередной взрыв восхищенных криков. Теперь, когда Холт мог разглядеть его поближе, он понял, что палач — настоящий великан, более 2 метров высотой, с широченными плечами и массивным телом. Подняв двуручный меч, словно перышко, великан выставил его перед собой и прошелся вдоль края помоста, размахивая оружием, не обращая никакого внимания на пленников и лишь подыгрывая толпе. И снова толпа начала скандировать его имя. «Хассаун! Хассаун! Хассаун!» Дойдя до дальнего края помоста, палач развернулся и вернулся в центр, явно наслаждаясь всеобщим вниманием. Потом, подняв меч как можно выше над головой, молниеносным движением развернул его, с шумом воткнул в доски перед собой и шагнул назад, рассматривая свое покачивающееся оружие. После этого он дернул за шнур, удерживающий у него на плечах плащ, сорвал его и отшвырнул в сторону, обнажив свой мощный мускулистый торс. Из одежды на нем остались только черные просторные шаровары, завязанные на поясе и лодыжках веревками, черная кефия и темно-синяя повязка, как у всех туалагов. Под блестящей от масла кожей рук, груди и живота перекатывались тугие мышцы. Снова шагнув вперед, Хассаун без труда вытащил меч из досок и принялся размахивать им над головой, выписывая различные фигуры — круги и дуги. Казалось, он забавляется своим мечом, как ребенок игрушкой, но каждому, кто имел представление о том, что это за оружие, такие пируэты многое говорили о невероятной силе и необычайной ловкости этого человека. Отполированное черное лезвие отражало солнечные лучи, посылая во все стороны слепящие отблески. В какой-то момент могло сложиться впечатление, что над головой палача вращается сплошной черный диск, а не узкий вытянутый меч. «Хассаун! Хассаун! Хассаун!» — не унимались туалаги, и к ним присоединялось все больше аридейцев, зачарованных силой, мощью и притягательной силой великана. Тем более, что среди 7 стоявших на помосте пленников 6 были чужеземцами, и у местных жителей не было никаких причин испытывать к ним жалость. Что касается 7-го, то по городу уже расползлись слухи о том, какое высокое он занимает положение, а обитатели дальних поселений, таких как Маасхава, не очень-то жаловали Эмеркира и его представителей, управляющих провинциями вакиров. Как успел убедиться Холт, большинство чиновников и высокопоставленных лиц в Арриде не чурались взяток, и Селетен скорее был исключением из общего правила, хотя жители Маасхавы этого не знали. Он управлял удаленной от них провинцией, и слухи о его честности и неподкупности еще не достигли их города. Кроме того, представители центральной власти доезжали до этого города только когда наступала пора платить налоги и делиться частью собранного урожая и накопленных богатств. В такие времена правительственные эмиссары не отличались снисходительностью к разграбленным туалагами поселениям. «Мы худеем, а в Марароке жиреют», — гласила старая поговорка, и у жителей Маасхавы не было оснований ей не доверять. Так что если какой-нибудь зажравшийся и проворовавшийся чиновник и потеряет голову, то невелика потеря. С типичным для провинциалов фатализмом местные ожидали, что на его место придет другой, ничем принципиально не отличающийся от прежнего. С другой стороны, сегодня им предлагали захватывающее зрелище, привносящее хоть какое-то разнообразие в повседневное скучное существование — Но при виде Хасауна, этого великолепного актера, мастерски обращающегося со своим оружием, и вовсе хотелось поддержать его криками, вдохновляющими палача на еще более зрелищное выступление. Опросить Хасауна лишний раз и не требовалось. Он начал приплясывать, рассекая огромным мечом воздух справа и слева, размахивая им над головой и делая выпады то в одну сторону, то в другую. Лезвие буквально порхало вокруг палача с невообразимой скоростью, слева направо, справа налево и обратно. Потом великан высоко подпрыгнул и рубанул мечом сверху вниз, изображая казнь стоящего перед ним на коленях пленника. Лезвие с глухим шумом воткнулось в доски, и палач снова отпустил меч, отпрыгнув назад и оставив меч содрогаться от силы удара. Но почти тут же выдернул его и принялся расхаживать из стороны в сторону, припадая с каждым шагом на колено и продолжая выписывать круги и другие фигуры, сверкающим на солнце лезвием. Толпа выкрикивала его имя все громче и громче в ритм его движениям. Из положения стоя на одном колене, великан подпрыгнул, развернулся в воздухе и опустился прямо перед шеренгой пленников, разрубив воздух двумя косыми ударами в виде буквы «Х». После этого он мгновенно развернулся и снова предстал перед восторженной толпой. Для человека его комплекции двигался Хасаун на удивление ловко. Подав знак одному из воинов, поднесших его к помосту на щите, палач подождал, пока тот возьмет с ближайшего рыночного прилавка дыню и швырнет ему. Дыня пролетела у великана над головой, и лезвие мелькнуло, дважды разрезая ее. Первый косой удар разделил дыню на две половины, второй отсек кусок, и только потом дыня с глухим ударом свалилась на деревянный настил. Не дожидаясь очередной просьбы, воин швырнул вторую дыню, и на этот раз Хасаун располовинил ее одним горизонтальным ударом и рассек еще на две части вертикальным. Толпа заревела в восторге. Хасаун ответил тем, что принялся ритмично перекидывать меч из одной руки в другую, удерживая его вертикально за длинную рукоятку ближе к перекрестию силой своих мышц. Откинутый в воздух меч вращался, но палач цепко хватал его за рукоять. И вдруг, прыгнув сам и развернувшись на 180 градусов, он отпустил меч так, что тот со всего размаха полетел прямо в стоящего ближе всех пленника. По случайности это оказался Хорос. Толпа замерла, ожидая, что грозное оружие вот-вот рассечет чужеземца пополам. Но в последний момент, проявив недюжинную силу, Хасаун задержал падение меча так, что массивное лезвие едва лишь коснулось волос Хороса. Толпа завопила и тут же вновь замолчала. Зрители удивились, что молодой чужеземец не пошевелился и даже не моргнул, как и не поднял руку в бесплодной попытке защититься от меча. Он просто стоял, как скала, с застывшим на лице презрительным выражением. На самом деле сердце Хороса бешено колотилось, но он не подавал и виду, что волнуется. Каким-то образом Хорос догадался, что собирается сделать прыгнувший к нему великан. Его насторожило сочетание обратного удара с разворотом, и он заранее решил, что в его лице не дрогнет ни один мускул. Для этого Хоросу потребовалось собрать в кулак всю свою силу воли, но это того стоило. Теперь он мог позволить себе улыбнуться. — Ладно, скачи, прыгай, сколько захочешь, — подумал он. — Я покажу, из какого теста сделаны орлуинские рыцари. Хасаун замешкался и нахмурился, увидев на лице молодого человека улыбку. Раньше, в таких случаях, будущие жертвы всегда падали на колени и поднимали руки в мольбе, призывая к милосердию. Но этот юноша просто улыбался. — Неплохой выпад. «Интересно, а у меня так получится?» — спросил пленник, протягивая руки ладонями вверх, словно действительно ожидал, что Хасаун даст ему меч. Палач шагнул назад, чувствуя, что ситуация выходит из-под его контроля. Еще хуже стало, когда юношу поддержали два бородатых скандианца. «Молодец, Хорас!» — удовлетворенно усмехнулся Эрок. «Так держать!» — добавил Свенгл. «Покажи этому страшному и ужасному Хасауну, что нас голыми руками не возьмешь!» Заворчав от ярости, Хасаун развернулся к грубиянам и размахнулся мечом, просвистевшим по горизонтальной дуге в нескольких сантиметрах от шеи Эрока. Но, как и Хорас, Эрок не подал виду, что испугался, а вместо этого повернулся к своему товарищу и заявил: «Какая великолепная координация, Свенгл! И у этого парня неплохие запястья! Я бы посмотрел, как он орудует боевым топором!» Свенгл нахмурился, не совсем соглашаясь со своим командиром. «Я бы лучше посмотрел, как боевой топор сносит ему башку!» Хасаун почувствовал, что в толпе нарастает нетерпение, смешанное с удивлением. Зрители теперь уже почти не выкрикивали его имя. Многие с одобрением отзывались о смелости чужеземцев. Арида — суровая страна, где жестокая смерть — довольно рядовое явление. Как аридийцы, так и туалаги восхищаются теми, кто смело смотрит смерти в лицо. Хасаун понял, что необходимо как-то вернуть благорасположение толпы, и пошел вдоль шеренги пленников, выискивая слабое звено. И увидел девчонку. Она уж точно не выдержит зрелища огромного меча, свистящего прямо у ее лица. Не пройдет и пары секунд, как она упадет на колени и зальется слезами, а тогда и другие пленники быстро стряхнут с себя спесь и примутся ее утешать. Великан постоял немного, ожидая, пока в нем, словно вода перед плотиной, накопится ярость. Затем выпустил ее, с криком ненависти подскочив к девушке и подняв меч над головой. После этого он принялся размахивать оружием справа, слева, над ее головой и перед ней, разрезая воздух в нескольких миллиметрах перед ее лицом и втыкая клинок в дрожащие половицы помоста. Это была потрясающая демонстрация ярости и силы. Девчонка даже не шелохнулась. Ивенлин стояла смирно, понимая, что ей нельзя двигаться, нельзя даже поморщиться или моргнуть, пока грозное оружие проносится мимо на волосок от ее лица. Любой удар мог бы рассечь ее пополам, но все же она заставляла себя не показывать страха. Сердце едва не выпрыгивало у девушки из груди, но она прятала страх глубоко внутри себя. Поначалу она тоже удивилась, как Хорас вынес такое испытание, ни капли не испугавшись, но потом до нее дошло. Он боялся, но не показывал этого, потому что именно так и нужно отвечать глупому врагу, прыгающему вокруг них и хвалящемуся своим мастерством. Ивенлин решила во что бы то ни стало ответить палачу тем же, отомстить ему таким образом. Логика подсказывала, что Хасаун действует на публику, чтобы раззадорить толпу. Враги не раз говорили, что первыми они казнят Холта, и, следовательно, все эти выпады и рассекания мечом воздуха — просто фокусы. В то же время девушка прекрасно понимала, что любая ошибка со стороны Хасауна будет ей дорого стоить. Если ярость и разочарование выведут его из себя, и он промахнется хотя бы на полсантиметра, ее ждет неминуемая гибель. Ивенлин стойко держалась, широко раскрыв глаза, но смотря мимо острого, как лезвие бритвы, полуметрового меча со свистом рассекающего воздух вокруг ее лица, шеи и тела. Наконец, первым сдался Хасаун. Он шагнул назад и опустил меч. Тело его блестело от пота. Глаза над темно-синей повязкой в раздражении вращались. Толпа молчала. Затем откуда-то из центра толпы раздался одинокий голос. «Отпустите ее!» К нему присоединился еще один голос. «Еще один! Еще!» Зрители без конца повторяли эту просьбу. В основном это были аридийцы, но, как с гневом заметил Юсал, некоторые из его людей тоже поднимали руки и выкрикивали общий призыв «Отпустить Ивенлин!». Вождь Толагов в нетерпении шагнул вперед, вынимая свой нож из ножен в подтверждение своих слов. «Хватит! Довольно!» Крики угасли. Холодные глаза Юсала прочесывали толпу. Стоявший позади него Холд понял, что сейчас настал самый опасный для Ивенлин момент. Юсал мог бы прикончить ее прямо здесь и сейчас, положив тем самым конец любым сомнениям. Нужно как-то отвлечь внимание Юсала от девушки и сосредоточить на чем-то другом, например, на нем, Холте. Пытаясь придать своему голосу равнодушие, он шагнул вперед и громко обратился к вождю Туалагов. — Юсал, мне это уже начинает надоедать. А продолжение будет? Юсал тут же развернулся, забыв о девушке. Он прекрасно понимал, что этого человека ненавидят все его воины. Вот как можно вернуть себе контроль над ситуацией. Никто не станет просить освободить Холта. Приподняв меч, Туалак указал на невысокого седобородого чужака. «Убить его!» — приказал он Хассауну. «Убить его немедленно!» Двое охранников подтащили Холта к краю помоста, третий поставил колоду, слегка скошенный деревянный блок в метр высотой. Скошенный край предназначался для того, чтобы пленник опирался на него верхней частью своего тела, и палачу было удобнее отрубать ему голову. Охранники толчками заставили старого рейнджера встать на колени и перекинули связанные руки через колоду. Холт огляделся, увидел Джилана с застывшим выражением ужаса на лице и ухмыльнулся. «Что-то Уилл задерживается. Но ничего, я ему это еще припомню». «А ну молчать!» — крикнул Юсал сбивающимся на визг голосом и, прочистив горло, добавил уже более грубым тоном. «Повернуть его!» Туалаги схватили Холта за голову и руки и развернули лицом к толпе. Холт оглядел многочисленные лица перед собой. Люди стояли тихо, почти не двигаясь, но в их глазах почти не было заметно жалости, а только настороженность при виде человека, который скоро умрет. Затем взгляд старого рейнджера остановился на лице, показавшемся ему смутно знакомым. Человек встретил его взгляд и слегка кивнул. Холт вдруг вспомнил, что видел его раньше. Это был один из эридийских солдат, которых Юсал бросил умирать в пустыне. Он точно видел этого человека раньше. По толпе прокатился вздох. Это Хасаун шагнул вперед, держа меч высоко над правым плечом. После непродолжительной паузы Холт услышал, как в воздухе просвистело. «Знакомый звук», — подумал он с каким-то отстраненным безразличием. «Наверное, так свистит меч, который снесет мне голову». Раньше Холт часто задумывался над тем, как встретит смерть и на что это будет похоже. Ну что ж, не пройдет и секунды, как он это узнает.